Глава третья. Я просыпаюсь и вижу свет, пробивающийся сквозь шторы, поворачиваясь на спину и подтягиваюсь. У субботы особый вкус, как у черники, которую мы с мамой собирали каждую неделю в короткие 3 месяца, прожитые в Куне, штат Айдахо, когда мне было 10. Я помню, как мы краснели от гордости, прижимая корзинки с ягодами к груди. Как горстями целый день ели чернику. Суббота — день блошиного рынка, священнейший из всех 7. Потом я чувствую пульсации в руке, порез, стекло, грохот. Все было. Я влезаю в армейские штаны, скатываю вниз пояс, который у меня под мышками, сверху надеваю теплую зеленую куртку с капюшоном, просторную, как и большинство моей одежды, с тем, чтобы скрыть сиськи. Я к ним еще не привыкла. Они без спроса появились на 3-й неделе учебы в 9-м классе. Сначала правая, потом левая, которая росла и росла, пока не обогнала правую. Я уверена, они соперничают, участвуя в каком-то постоянном поединке. Я проверяю левый кет. На месте ли сложенный листок бумаги? Более надежное для хранения место, чем карман, откуда вещи могут выпадать. На месте. Я надеваю кеды. Потом смотрюсь в коллекцию старинных зеркал числом 9, которые стоят на комоде. Кудряшки выглядят глупо в каждом. Я откидываю их со лба и позволяю упасть. 3 раза. «Пенелопа, Марин», — произношу я вслух своему отражению пугающим голосом копа. «Отойди от зеркал. Повторяю. Возьми кошелек с прикроватного столика и отойди от зеркал». Мое декоративное кольцо с большой желтой маргариткой зовет, совсем как вчера, желтый дом, и я знаю, что должна его надеть. Сразу понимаю, что на пальце оно на своем месте, и я готова к выходу. Согласно карте «Где-то там и окрестности» Б. Хорната, получается, что фактически блошиный рынок находится в пределах «Где-то тама», но на самом деле это оазис, безопасные небеса. Он тянется на многие кварталы. Сам по себе волшебный город. Блошиный рынок работает 6 дней в неделю, но суббота — мой день, правильный день. Единственный день в неделю с 3 совершенными слогами. Каждую субботу я позволяю себе подойти только к 9 ларькам — поэтому на рынке для меня все новое. К тому времени, как я успеваю пройти все 100 ларьков, а на это уходят долгие недели, большинство продавцов меняется, так что можно идти на следующий круг. Благодаря этому каждая суббота всегда и во веки веков позволяет мне просыпаться с надеждой. Я подхожу, и звуки блошиного рынка прекрасные. Их нарастающая какофония. Я тук-тук-тук, ку-ку, само собой, перед тем, как войти на территорию рынка. 3 раза. 3 ку-ку. Самое то. Хорошо. Очень хорошо. Люди мельтешат. 1000. Держатся за руки, прикасаются к вещам, живут своей жизнью. И я вливаюсь в толпу. Нормально. Я прохожу мимо прилавка, на котором выложены антикварные оправы для очков и карманные часы 20-х годов. Оправы со сверкающими камушками в углах, черепахового цвета, блестящие. И когда я уже приближаюсь к прилавку, чтобы потрогать эти сверкающие, прекрасные старинные вещи, мои пальцы сочатся слюной, так они возбуждены. Из соседнего ларька мне навстречу выскакивает Кэрри Рэм. Моя рука тут же взлетает к кудряшкам. Хотела бы знать, как по-дурацки выглядят они сейчас. По ощущениям, если исходить из шкалы от 1 до 10, я бы сказала на 8 баллов. 8 я ненавижу. «Эй, девонька!» — говорит она, словно рада встрече со мной. И это для меня странно, потому что я вижу ее каждый день на алгебре, и она никогда, никогда не подавала виду, что знает меня. Внезапно у меня перехватывает горло. Я не знаю, что ответить. Могла бы сказать «хай», когда по-хорошему надо говорить «хей». И в понедельник она поведала бы своим подругам, что я совсем тупая и до сих пор при встрече говорю «хай». Когда же я заставляю себя заговорить, с губ срывается короткое «хей», почти что рычание. Уголки ее рта опускаются, она щурится, словно пытается понять, что же я ей сказала. После переезда в Кливленд в конце 8 класса, когда мне было 13, мы с Кэрри занимались вместе как минимум по 12 дисциплинам, но ни разу раньше не разговаривали. Она не всегда входила в группу популярных девушек, но теперь входит, и я не помню, когда видела ее одну без сопровождения из 3, а то и больше учеников. Она входит и в школьное самоуправление, и в комитет «Ученики против вождения в пьяном виде», и участвует в инсценированных судебных процессах, и играет в хоккей на траве, и, наверное, является членом еще 20 организаций, о существовании которых я узнаю, когда выходит школьный еженедельник, и я пролистываю глянцевые страницы. С 9 класса ходили слухи, что она лесбиянка. Я думаю, благодаря ширине ее плеч и низкому голосу. Но в прошлом году пошел другой слух, будто она потеряла девственность с каким-то 23-летним музыкантом, которого встретила у бассейна отеля в Чикаго, поехав туда с родителями. Конечно же, второй слух проглотил первый. Я практически уверена, что ученики моей школы ничего не знают обо мне, да и не хотят. Я сомневаюсь, что большинству известно мое имя. Я для них призрак, не заслуживающий даже слухов. Если они знают о Бороне, а я не понимаю, как они могут не знать о Бороне, то понятия не имеют, что он был моим братом. Я сомневаюсь, что в прошлом году они заметили мое месячное отсутствие на занятиях. «Странное это место, правда?» — говорит Кэрри и улыбается мне, демонстрируя идеальные ослепляющие белые зубы. «Камилла уговорила меня прийти сюда с ней. Она пытается найти подарок для бабушки или что-то такое». Она даже не дает мне времени на ответ, сдвигает большую кожаную сумку на сгиб левого локтя и продолжает. «Знаешь, пятницу на уроке Келлера я полностью выпала в осадок. Что, как тебе хорошо известно, не так и трудно. Обычно я держусь на плаву, но если серьезно, неужели мистер Келлер думает, что мы можем сосредоточиться на производных перед выходными?» Она качает головой, бросая на меня многозначительный взгляд, словно я должна понимать, как сложно по пятницам обращать внимание на слова учителя с учетом вечеринок, выпивки и секса у бассейна отеля, которое я планировала на этот уик-энд. «Да», — отвечаю я, — «точно». Энергично киваю. «Слишком энергично». Заставляю себя умерить пыл, сдвигаю кудряшки влево, смотрю на поцарапанные мыски своих кед. Хорошее субботнее настроение испаряется. Кэрри Блинская Рэм уничтожила его своими сверкающими волосами и бесшрамным лбом, и прямым носом, и веселеньким с рисунком пейсли платьем. Я знаю, хочу сказать, это в действительности легко, но скучно до чертиков. И Кэрри вставляет это в действительности легко, Я в этом уверена, чтобы напомнить мне, какая она умная и производящая впечатление, и каким сильным лидером станет, если я отдам ей свой голос на майских выборах президента выпускного класса. Осталось только 2 месяца. Пора уже подумать о новом лидере. Я смотрю на нее. Она забрасывает волосы за правое плечо, прикусывает губу. В общем, ты успела записать домашнее задание и все такое? Хоть я и ненавижу математику, должна иметь по ней 5, а не то предки меня убьют, ты знаешь? И выжидающе смотрит на меня. Да, на самом деле, на дом нам ничего не задали. Я хочу сказать, не то чтобы ничего, но ничего действительно сложного. На лице Кэрри недоумение. Подожди. Так задали нам что-нибудь на дом или не задали? На подбородке у нее 3 маленьких прыщика. Я вижу их под тональным кремом. Смотрю на них, когда отвечаю. Значит так, мистер Келлер говорит, что нам лучше еще раз прочитать главу 12, если мы не очень уверенно чувствуем себя с пределами. Кэрри улыбается, и прыщики разъезжаются. Ага, шикарно. Она дергает платье, радостно вздыхает. Пожалуй, Келлер не такой злобный, как может показаться. Она оборачивается, потому что слышит Камиллу, которая зовет ее из ближайшего ларька. Когда вновь смотрит на меня, на лице написано облегчение. Она рада предлогу закончить нашу беседу. Похоже, Камилла нашла подарок для бабушки. Спасибо за хорошие новости насчет домашнего задания, девонька. Ло. Говорю я ей, когда она поворачивается, чтобы уйти. Она останавливается и как-то странно смотрит на меня. «Что?» «Меня зовут Ло». И я чувствую, как начинают пылать щеки. В ее сощуренных глазах жалость. «Я знаю, как тебя зовут. Мы в одной школе уже 4-й год». Она качает головой, чуть хмурится, перед тем, как помчаться сквозь толпу к Камилле, словно они не виделись долгие годы. Я вижу, что Камилла смотрит в мою сторону и указывает на меня, как только Кэрри добирается до нее. Кэрри шлепает по руке Камиллы, рука тут же опускается. Что-то шепчет ей на ухо, и они обе качают головой, присоединяясь к потоку людей, который направляется к выходу. Я иду дальше, дожидаясь, когда эмоции улягутся. Надеюсь, что мои постукивания на счет останутся незамеченными для людских орд, которые перемещаются, покупают, улыбаются. В нескольких футах впереди я вижу ларек, заполненный музыкальными инструментами, который сразу успокаивает меня. Медные тубы и изысканные валторны, свисающие с потолка, как куски поблескивающего сырого мяса. Они слишком большие, чтобы нести их домой, и слишком дорогие, чтобы покупать. Но их красота и увесистость заставляют меня помечтать о том, как же хорошо покачать одну из них на руках. Их тяжесть мне приятна, они такие массивные, не растают в воздухе. Я смотрю на сверкающие инструменты, когда парень в шапке ушки медведя, во всяком случае я решила, что это парень, успев разглядеть только ушки медведя, проносится мимо, как метеор. Наши плечи соприкасаются на долгую секунду, и он отшвыривает меня назад, прямо на стоящий там стол. Я чуть не переворачиваю его, пытаясь удержаться на ногах. Все, что на нем лежало, и дешевая бижутерия, и старые лампы, и брошки, и статуэтки, и столовые приборы, и заколки, и пуговицы, и галстуки, летит на землю. «Извините». Быстро говорю я, наклоняясь, чтобы поднять упавшее. Меня не интересует этот загадочный парень с медвежьими ушками, который меня толкнул. Я полностью поглощена сокровищами, которые свалила в кучу, возможностью поднять, рассмотреть, вернуть на стол, разделить, упорядочить. «Все нормально, милая», — говорит продавец, тоже наклоняется, чтобы помочь мне. Торговля здесь не очень организованная. Я поднимаю изящные серебряные часы с того места, где они упали, между двух салатных вилок разного цвета. Покачиваю из стороны в сторону, чтобы полюбоваться, как солнце играет на циферблате. Продавец видит часы, которые я держу, и на лице отражается изумление. «Ох, они не для продажи!» У него на груди наклейка «Бейджик». На ней красными расползающимися буквами написано «Привет, меня зовут Марио». «Но...» — начинаю я. Он наклоняется вперед и практически вырывает часы из моей руки. Внезапно меня наполняет жаркая злость, которую я не могу сдержать. Набрасываюсь на него. «Не следовало вам выкладывать вещи, которые люди не могут купить, знаете ли. Это нечестно». «Извини, я не знаю, как эти часы сюда попали». И Марио улыбается мне. Садится на корточки, тянется под карточный столик, собирает в кучку все, что под него упало, и вываливает на стол. Волосы Марио выкрашены в рыжий цвет от Manic Panic. Примечание. Manic Panic – американская компания, одна из ведущих в производстве красок для волос. Популярна среди неформальной молодежи – готов, панков и так далее. Конец примечания. Этот цвет я часто вижу капающим со лба панков в гимнастическом зале, когда они потеют. Но староват он для старшей школы, ему лет 40, и одет соответственно. Мешковатая футболка с надписью «Джимми Хендрикс», линялые джинсы, овчиная куртка. «Все остальное продается», — добавляет он. «Подходи и выбирай. Такой красивой девушке, как ты, я сделаю скидку». «Я просто смотрю», — механически отвечаю я. «Думаю о том, чтобы выйти из ларька, но вещи, прекрасные вещи, зовут меня. Я продолжаю подбирать то, что упало, одновременно сортируя ожерелья, сережки и заколки. Марио смотрит на меня взглядом продавца, выискивающего наилучший способ нагреть меня. Среди прочей бижутерии я замечаю ожерелье, которое странным образом кажется мне знакомым. Потускневшая от времени серебряная цепочка, тяжелая подвеска в форме лошади. Я поворачиваюсь к улице, разглядываю цепочку с подвеской на свету, всматриваюсь в каждую деталь, пытаясь понять, почему эта вещица кажется мне знакомой. Но информация эта пока прячется в каком-то дальнем уголке моей памяти. «Если тебе понравилось, это, возможно, понравится и что-то еще». Марио поворачивается к пластиковому пакету, который стоит у него за спиной, и начинает выкладывать на пустующий угол стола его содержимое. «Конечно же, я не могу оторвать глаз». «Мне следовало сразу все это выложить», — продолжает он, «но вещи новые, я просто про них забыл». Он шлепает ладонью по лбу, переигрывает и улыбается. «Клоун. Мошенник. Все, что он выкладывает, прекрасно и заставляет меня дрожать от восторга. Заколка в виде полумесяца из серебра с шелковистым отливом, кольцо с силуэтами птичек, браслеты в тонах ночи, лиловые и темно-синие. Но больше всего мне нравится украшенная природными камнями статуэтка-бабочка, яркая и поблескивающая, и грустная». В этот самый момент память открывает тот дальний уголок. Статуэтка-бабочка, потускневшая от времени серебряная цепочка с подвеской в форме лошади. Эти вещи пропали из дома убитой девушки, Сапфир. Мои кисти и стопы вдруг становятся горячими. Статьи, которые я прочитала в сети, ничего не рассказывали о большинстве других темно поблескивающих вещей, которые показывает мне Марио. Но каким-то образом, понятия не имею как, я знаю, уверена, что все разложенное им передо мной принадлежало ей. Вещи могут рассказать нам многое, если мы готовы слушать. Эти кричат. Это он. Он тот, кто ее убил. Он тот, кто выстрелил, чья пуля едва не ободрала мне щеку. И он слишком глуп. Ведь мог же начать продавать ее вещи несколькими днями позже. Дыхание у меня учащается, но мне удается выдавить из себя вопрос. «Эй, пауза, вдох. Я не могу смотреть ему в глаза. Где вы взяли эти вещи? Они действительно классные». «Какие вещи? Их тут тонны. Стекаются отовсюду». «Эти». Я указываю на принадлежащие сапфир. «Точно сказать не могу. Все время появляется что-то новое. Не упомнишь, что и откуда». Он смеется, пожалуй, нервно. Теперь я смотрю на него, в его бегающие глаза и на торчащие рыжие волосы. «Вы сказали мне, что эти вещи только-только появились у вас». Я указываю на пластиковый пакет. Его глаза превращаются в щелочки. «А теперь вы говорите мне, что не помните, откуда они взялись». Он не решается встретиться со мной взглядом. «Где я что беру, не твое дело?» Он переминается с ноги на ногу. «Убили девушку». Я пытаюсь не задохнуться от собственных слов. «Я узнала некоторые из этих вещей. О них говорили в новостях, поэтому...» В голове все гудит. «Я не могу поверить, что эти слова срываются с моих губ». Его глаза остаются щелочками. Он далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. Протягивает руку, словно хочет коснуться меня. Я подаюсь назад. Он проводит пятерней по сальным волосам. «Ладно, слушай». «Теперь послушай». Голос тихий, но ему не терпится выговориться. «Я нашел это в мусорном баке около Уэствуд-центра. Там я нахожу многое из того, что продаю. Понятно?» Он вытаскивает пачку Мальборо и закуривает, сильно затягивается, шумно выдыхает. «Это все, что я знаю. Богом клянусь. Это все». Что-то в его голосе заставляет меня ему поверить. Мягкость, искренность. Но если он говорит правду, он нашел все эти вещи в мусорном баке рядом с Уэствудом, тогда почему убили сапфир? Почему какой-то обезумевший наркоман рискнул убить человека ради вещей стоимостью в несколько сотен долларов и сразу же их выбросил? В этом нет никакого смысла. Марио продолжает говорить, чувствуя мою неуверенность, тушит окурок, наклоняется ко мне. «Послушай, ты ничего не собираешься говорить копам, да? Я не представляю себе, как мне доказать, что я говорю правду, но я это сделаю. Я ничего не знаю об этом дерьме. Это всего лишь совпадение. Мне всего лишь чертовски не повезло». Костяшки его пальцев, которыми он опирается о стол, белеют и белеют. «Это мой кусок хлеба с маслом, понимаешь? Только благодаря этому я сейчас не бездомный. Сечешь?» Он раскуривает новую сигарету, говорит быстро, жадно затягиваясь. «Я ничего не собираюсь говорить полиции», — отвечаю я и вижу, как он расслабляется. «Это не мое дело, как вы и сказали». Он не осознает, что я готова на все, лишь бы избежать встречи с полицией. Не хочу иметь с копами никаких дел после того, как патрульный Кливенджер затолкал меня в свой автомобиль через месяц после смерти Орена, когда я ничего не соображал, а мои руки жили собственной жизнью. Вот и украли статуэтку слона из тибетского магазина в Тауэр-Сити. Я даже не помнила, как ее взяла. Только прижималась к холодному стеклу полицейского автомобиля, стараясь укрыться от его жаркого дыхания. Когда он рявкнул мне в ухо «выкладывай», я попыталась объяснить, залепетав. «Я не знаю, как это вышло. Я очень сожалею. не понимала, что делала. Он же просто смотрел на меня, как на идиотку. Еще один такой случай, и ты на пути в исправительную колонию. Тогда ты поймешь. Марио наклоняется к статуэтке бабочки, которая по-прежнему поблескивает на столе. Послеполуденное солнце раскрашивает все лежащие там вещи оттенками желтого. Протягивает мне. «Возьми. Спасибо тебе. Спасибо за понимание». Я киваю, но ничего не говорю. Мы заключаем молчаливый договор. Когда он поворачивается, что-то ища в стоящем на земле пакете, меня охватывает желание, яростное, неодолимое. Рука выстреливает в сторону стола, я хватаю цепочку с подвеской лошади, сжимаю в кулаке и быстро ухожу. С бабочкой в одной руке и с лошадью в другой я иду по блошиному рынку мимо ларьков с едой и с материей, и с фурнитурой, и с изделиями из дерева, и стекла, и металла, и с бейсбольными карточками, и мечами, и битами, и с линялыми футболками, и с головными уборами из атласа и кружев. Но думать могу только о ней, о Сапфир. Мысли о ней прожигают маленькие дыры в моем сердце. Я задаюсь вопросом, притянуло ли меня к бабочке то самое, что притянуло ее. Не просто сверкание камней, но сложенные крылья, будто бабочка только что где-то приземлилась. Это не гордая бабочка, широко их раскинувшая, а тихая, одинокая, которой пришлось приземляться где-то в ночи, оставив что-то или кого-то. Я задаюсь вопросом, а может, где-то кому-то ее не достает? Должен же быть кто-то, пусть даже никто не заявил, что она его любимая девушка, даже если говорят о ней только стриптизерши из 10-го номера. Даже не о ней самой, а о ее вещах. Мой разум разрывается от мысли о ней, сердце от жалости к ней. Они на пару разрывают меня, но я ничего не могу с этим поделать. Мысли эти похожи на липкий снег, который облепляет толстым холодным слоем. Я задаюсь вопросом, думал ли Орен, что его кому-то не хватает, когда скользил по откосу от нас, от всего в ничто. Я надеваю цепочку на шею, маленькая холодная лошадь ложится мне на грудную кость. Я сжимаю бабочку в кулаке. 9, 9, 6. Снова. 9, 9, 6. Еще раз. 9, 9, 6. Что происходит с людьми, о которых никто не скорбит? Когда всем без разницы, что они чувствуют, умирая, видят миллион световых вспышек или слышат миллион ртов, поющих арии, или не ощущают ничего, будто волна поднимается до звезд и уносит с собой в пустоту, которой нет конца и края. Теперь у меня вещи Сапфир, вещи, которые остались после нее, и каким-то образом они заставляют меня чувствовать ответственность за Сапфир, за ее жизнь, за ее смерть. Мы все рождаемся в одиночестве и в одиночестве умираем. Где-то я это прочитала, в какой-то книге. После смерти Орена я часто лежала без сна и думала об этом. Думала о Вселенной, высасывающей из нас надежду, из души за душой, пока полностью не высушивает нас всех сразу, и небо забирает наши кости и размалывает их в пыль, и все начинается снова. Таков цикл. И так происходит многое и многое, все то, что мы еще даже не начали учиться контролировать. Но так продолжаться не может, просто не может. Хотя я заглянула только в 4 ларька вместо 9, от четверки у меня начинают стонать все клетки тела. Я ухожу с блошиного рынка, словно в полусне, чувствуя себя пойманной между миров. Голова у меня идет кругом. «Эй, Сапфир, ты меня слышишь? Где бы ты ни была, Я надеюсь, что ты в порядке. Я крепко сжимаю бабочку 3 раза. Ты в порядке? Я смотрю на небо. Сверху ответ не приходит. Ниоткуда не приходит, если не считать того, что начинает накрапывать мелкий дождь. А может, это и есть ответ?